Сотоварищи по путешествию. Антонио после встречи своей с герцогом Кондора, с которым его свел в маленьком городе такой странный случай, отправился в лагерь Дона Карлоса в надежде узнать что-нибудь об участи графини Инес. Попытка эта подводила его несколько раз под большие опасности и ставила его в самые затруднительные положения. Карлисты, к которым он должен был обращаться за сведениями, принимали его за шпиона и не хотели признавать в нем патера. Вследствие этого ему приходилось не раз странствовать под конвоем, часто удаляясь от цели путешествия. Но он добился, наконец, благодаря настоятельным требованиям, чтобы его доставили в главную квартиру. В этом случае он не ошибся. Видя его настойчивое желание видеться с принцем, карлисты стали относиться к нему доверчивее, и ему удалось во время его пересылки в главный штаб узнать от конвойных, сопровождавших его, что неизвестная какая-то им сеньора была отправлена под стражей в замок Глориоза и там содержится под стражей под строгим надзором. Антонио, получив это сведение, почувствовал страстное желание вырваться из рук карлистов как можно скорее. Мысль соединиться с молодыми девушками не давала ему покоя. В том, что Амаранта последовала за своей подругой, если она не была заключена вместе с ней, он не сомневался ни одной минуты. Когда он прибыл со своим конвоем в главную квартиру, там происходил страшный кутеж. Солдаты пировали и веселились напропалую, так как Дон Карлос отсутствовал со своей свитой. Антонио узнал, что он отправился именно в замок Глориоза. Его почти оставили без присмотра. И если бы он узнал, что его на другой день отправляют на север, то есть ближе к желанной цели, то он ушел бы в тот же день из лагеря. Но зачем ему было подвергаться новым опасностям и навлекать на себя еще большие подозрения в случае, если бы он опять попался в руки карлистов, когда ему предстояло идти под конвоем по той же самой дороге, по которой он пошел бы и теперь, убежав из лагеря? На другой день действительно его привели к одному из высших офицеров, сообщившего ему, что он должен отправиться в один из северных городов, где он будет отдан под следствие. Вслед за этим объяснением Антонио выступил из лагеря в сопровождении двух хорошо вооруженных солдат. К счастью, он знал лучше их дороги, по которым приходилось идти, и сделался их проводником. До приближения к дороге, ведущей в Пуэсердо, он твердо решился не делать никаких попыток к бегству. По дороге ему удалось разузнать от местных жителей, тайно от карлистов, сопровождавших его, где именно находится замок Глориоза. По этим сведениям оказалось, что замок лежит далеко позади того места, куда ему назначено было явиться, и вместе с тем далеко от дороги в Пуэсердо. Тогда он твердо решил избавиться как можно скорее от своих проводников, доверие которых он успел вполне приобрести, не делая до сих пор никаких попыток к бегству, да притом часто угощая их за свой счет обедами с хорошим вином. Он воспользовался своей ролью проводника, и вместо того, чтобы идти к предназначенному месту, он повел своих стражей к горам, в которых был расположен замок. Хотя они удивлялись, что они достигают места назначения, когда данные им на дорогу деньги и провизии уже вышли, но им в голову не приходило сомневаться, что Антонио вел их не туда, куда следовало. Когда они остановились для отдыха в одном селе, находящемся близ замка, последний очень опасался, что, вступив в разговоры с местными жителями, стражи узнают, наконец, что он вел их по ложному пути. Но, к счастью, содержатель гостиницы был баск и не говорил почти ни слова на испанском языке. И карлисты не знали баскского наречия, а потому все обошлось благополучно. Антонио решился, однако, уйти, при первом удобном случае. Обдумывая, как это удобнее сделать, ему скоро пришла счастливая мысль угостить хорошенько проголодавшихся карлистов вином и воспользоваться их первым сном или оплошностью, столь свойственной пьяным людям. Придумав это средство к избавлению, он велел подать им 2-3 бутылки пухера, которые они с жадностью опорожнили, закусывая маисовым хлебом. Пока они пили, Антонио, подкрепив также свои силы хорошим обедом, успел разузнать от крестьян, что в замке действительно была заключена одна сеньора, которая успела в прошлую ночь убежать оттуда с помощью другой какой-то сеньоры. Разумеется, патер был в восторге от этих известий и, расспросив о дороге, ведущей в Поэсердо, возвратился к своим карлистам, решившим, чтобы скорее прийти к цели своего путешествия, идти всю ночь. Антонио поддержал их в этом намерении, уверяя, что завтра они достигнут своей цели и освободятся от него. Но вино и усталость от долгого путешествия скоро оказали свое действие. Едва успели они удалиться из села, как сон заметно начал одолевать их, и ноги отказывались двигаться. Арестант также стал жаловаться на усталость. И все трое согласились, что самое лучшее — прилечь в поле на несколько часов. Антонио, очень довольный этим решением, первый ушел в сторону от дороги и улегся спокойно под деревьями. Один из его стражей последовал его примеру, тогда как другой сел на пень и не решался лечь, скорее для формы, нежели из действительной боязни попытки к бегству со стороны арестанта, не подававшего им до сих пор ни малейшего повода подозревать его в таком желании. И как только Антонио прикинулся спящим, страж также заснул не менее крепким сном, сидя на своем пне, как товарищ его, растянувшийся под деревом. Наконец, желанный час для Антонио настал. Более удобного случая для побега не могло представиться. Он не обманул их, сказав им, что они избавятся от него завтра. Он ошибся только на несколько часов. Вместо завтра они избавятся от него теперь же. Он прислушался к их дыханию. Они так громко храпели и сопели, что не могло быть ни малейшего сомнения, что они спят непробудным сном. Тогда он встал, не принимая никаких предосторожностей, и выбрался спокойно на дорогу, которая должна была привести его к замку. Времени у него было довольно, так как до утра еще оставалось часов 5-6. А если бы карлисты и проснулись раньше, то как они узнают, в какую именно сторону он направился? Когда показались первые лучи света, Антонио успел уже уйти на несколько миль от места ночлега карлистов. К полудню он увидал перед собой местечко и решил отдохнуть там. Приближаясь к его стенам, он вдруг остановился, как будто пораженный необыкновенным каким-нибудь зрелищем. Зрелище это представляли 2 девушки, бродившие нерешительно вдоль стен. Простояв несколько минут, он решительным образом направился к ним навстречу, боясь еще ошибиться в своем предположении, что это Амаранта и Инес. Но, к счастью, приблизившись к ним, он убедился, что это были действительно они. С сияющим от радости лицом он подошел к ним, но они не узнали его, так как он изменился внешне и переменил одежду. Радостное было это свидание для всех троих. Девушки ободрились, очутившись опять под защитой своего верного друга. Они рассказали ему, что они бродили вокруг этого городка, боясь войти в него, чтобы не попасть опять в руки карлистов. Антонио предложил им пойти в обход и тогда выйти на дорогу, ведущую в Пуэсердо. К вечеру они уже приближались к этой крепости, в которой рассчитывали, наконец, отдохнуть у тетки Инесс. Антонио был невыразимо счастлив, что девушки будут избавлены от всяких опасностей и бед в этом надежном убежище, тем более что в Паисердо находились отряды правительственных войск. Он проводил своих спутниц до дома старого майора Камара, дяди графини Кортецело, который принял их с распростертыми объятиями, не говоря уж о тетке Инесс, его жене, встретившей ее с нежностью матери. Графиня не замедлила представить им своих спутников, которых старые супруги приветствовали также самым искренним образом. Амаранту в качестве подруги своей племянницы, Антонио как воспитателя ее. Когда путешественники несколько отдохнули от своих долгих странствий под гостеприимным кровом, начались бесконечные рассказы об их приключениях, которым они подвергались. Старый майор благодарил Антонио со слезами на глазах за его самоотверженную преданность Инесс и скоро так полюбил Амаранту, что она стала чувствовать себя как дома, под кровом старого майора. Как не тяжело было Антонио думать о разлуке с Инесс, он решил, однако же, после нескольких дней отдыха возвратиться в Мадрид. Майор дал ему несколько полезных указаний насчет дороги, которой ему следовало держаться, чтобы не попасть опять в руки карлистов. И скоро наступил день его отъезда. Поблагодарив супругов за их радушный прием и простившись не без грусти со своими спутницами, он отправился, наконец, из Паисердо, откуда он должен был дойти пешком до Витторио, так как железнодорожные и почтовые сообщения были прерваны до этого пункта. Однако он благополучно достиг этого города, из которого ему предстояло доехать до Мадрида по железной дороге. Но едва он успел приблизиться к дебаркадеру, как вдруг перед ним явился монах в одежде военно-походного священника. «Наконец-то я тебя нашел, брат Антонио!» — произнес он, подойдя к последнему. «Да, я не ошибаюсь, это действительно ты, патер Антонио, хотя и в светском платье». «Я действительно тот, за кого ты меня принимаешь», — ответил Антонио. «Я патер, вышедший из ордена». «А меня ты узнаешь?» «Еще бы, брат Франциско». «Я приехал из Мадрида с поручением к тебе», — продолжал Франциско. «И очень рад, что, наконец, после долгих поисков мне удалось тебя найти». «В чем заключается поручение, данное тебе?» — спросил Антонио. «Три достойных отца монастыря Святой Марии посылают тебе поклон и требуют настоятельно, чтобы ты возвратился немедленно в монастырь и дал бы им ответ в своих поступках», — сказал Франциско. «Я бы советовал тебе исполнить их требования немедленно и явиться к ним». «Ты исполнил возложенные на тебя поручения. А теперь это мое дело, как я должен поступить». «Как же ты решаешься поступить, отец Антонио?» «Я решаюсь остаться в духовном звании». «Благодатное намерение! Итак, ты решил покаяться в твоих грехах и возвратиться в монастырь?» «Нет, я решил не возвращаться более в монастырь. В орден я не желаю опять вступить». «Как? Ты не хочешь раскаяться и спросить прощения?» «Раскаиваться мне не в чем, брат Франциско». «Прошу тебя, исполни требования достопочтенных отцов. Возвратись в Мадрид и явись к ним. Тебя ожидает легкое наказание, и в скором времени ты будешь опять возведен в патеры». «Ты тратишь напрасно время, брат Франциско. Я решил не возвращаться более в монастырь. и никакие советы и увещевания не заставят меня изменить моего намерения. Служить долее трем патерам я не могу. Это противно моим убеждениям и моим принципам. Безрассудное решение! Необдуманный шаг! Очень обдуманный, брат Франциско. Иначе поступить я не могу. И так ты разрываешь навсегда с инквизиторами? Вполне и навсегда, разрывая всякую связь с ними, — повторил Антонио. Ты отрекаешься от церкви и от веры? Напротив. Только теперь я начну служить истине и вере. Берегись, ты впадаешь в еретичество. Помни, что если ты не раскаешься, не возвратишься в монастырь, ты будешь отлучен от церкви. Ты исполнил свой долг. Теперь оставь меня. Я буду действовать, как мне укажет совесть. Антонио пошел к дебаркадеру, Франциско провожал его злобным взглядом. Ты не хочешь послушаться советов и увещеваний. Ну так не прогневайся, тебя заставят покориться силой. Принудят изменить твое решение, — прошептал он с ехидством, повернув к городу, где у самой заставы его ожидали два человека, закутанные в темные плащи, широкоплечие бородатые парни. Это были уже известные читателю Рамон и Фрацко. Увидев монаха, они к нему сейчас же подошли. «Я не ошибся. Это был он», — сказал Франциско. «Каково же будет приказание нам?» — спросил Рамон. «Вам дано приказание, как действовать. Приказание, которого я не знаю и знать не хочу. Это ваше дело, как его выполнить. Меня это не касается», — отвечал Франциско. «Где остался отрекшийся от церкви патер?» Он пошел к дебаркадеру, чтобы отправиться немедленно в Мадрид. «Ну, в таком случае мы отправимся вслед за ним. Благослови нас, преподобный отец», — сказал Фрацко, снимая шляпу и низко кланяясь монаху. Рамон последовал примеру своего товарища. Франциско возложил руки на головы бандитов и затем поспешно удалился от них. Они, в свою очередь, надели шляпы и быстро направились к дебаркадеру. Придя туда, несмотря на тесноту, они скоро увидели Антонио и, не отставая от него ни на шаг, подошли вслед за ним к кассе, чтобы взять билеты. Когда пассажиры пошли садиться в вагоны, бандиты, зорко следя за Антонио, поместились в одном купе с ним, в которое вошли еще несколько человек. На промежуточных станциях все пассажиры один за другим вышли из вагона, и к вечеру бандиты остались вдвоем с Антонио. Тогда Роман и Фрацко решили завязать с ним разговор. «Не знаете ли вы, сеньор, когда мы приедем в Мадрид?» — обратился к нему Рамон. «Мне сказали, что мы будем там не ранее 3 часов ночи», — ответил Антонио, не подозревавший, что перед ним сыщик, его преследователь. «Это хорошо, если так», — заметил Фрацко. «Хорошо, да не совсем», — возразил Рамон. «Куда мы пойдем ночью? Где вы остановитесь в Мадриде, сеньор?» «В отеле 3 Корон». «Для нас там было бы слишком дорого ночевать», — проворчал Рамон. «Мы обанкротились совсем». «Довольно неприятно возвращаться опять в Мадрид, не добившись своей цели, без всякой уверенности найти там то, что мы ищем», — сказал Фрацко. «Простите, сеньор, если я предложу вам один вопрос», — обратился Рамон с доверчивым видом к Антонио. «Мне кажется, что я имею честь говорить с патером». «Вы не ошиблись, сеньор». «В таком случае...» «Я полагаю, что мы можем сообщить вам о нашем затруднении в деле, по которому мы едем в Мадрид. Ведь патеры все принадлежат к партии Дона Карлоса». «Вы можете сказать «многие», но не все», — возразил Антонио горячо. Мы имели намерение вступить в войска карлистов и для этой цели ездили в один из их отрядов, расположенный к востоку от Витторио. Но начальник его отказал нам. Деньги наши все вышли, и мы должны были решиться вернуться в Мадрид, не достигнув нашей цели. Но, между прочим, мы узнали, что там есть тайная контора для набора людей, где желающие могут записаться в это войско. И даже говорят, что эта контора выдает деньги на прогоны. Не слыхали ли вы, сеньор, чего-нибудь об этом? Нет, не слыхал. Я давно уже из Мадрида. Но, во всяком случае, я полагаю, что вам бы следовало лучше обратиться к другому начальнику, чем ехать в Мадрид, разыскивать неизвестную вам контору. Причем вы легко можете попасться и быть подвергнуты законному преследованию. — Ведь вы нас не выдадите? — спросил Фрацко почти угрожающим тоном. — Я бы должен был это сделать, — ответил искренне Антонио. Но, с другой стороны, я не считаю себя вправе выдавать, что бы то ни было, сказанное мне доверительно, а потому с моей стороны вам нечего опасаться предательства. Сыщики замолчали. Но после короткой паузы Рамон опять начал. — Вы, вероятно, знаете, сеньор, монастырь Святой Марии. Монастырь Святой Марии находится на улице Гангренадо. — ответил Антонио. — Вы можете оказать нам большую услугу, сеньор. — Сделать большое одолжение, — продолжал Рамон. — Скажите, что? — Нам бы не хотелось другим сообщать о нашем деле. Контора вербовки в карлистские войска находится около этого монастыря. Не можете ли вы нам указать дорогу туда? Я вам могу рассказать так подробно, какими путями вам туда добраться, что вы, наверное, найдете сами дорогу, — сказал Антонио. — Нет, очень трудно запомнить, где повернуть, где идти прямо, — заметил Фрацко. — Особенно ночью как раз запутаешься. — Если бы цель ваша была другая, я бы охотно проводил вас, — ответил Антонио. Но вести вас в контору вербовки людей в войска Дона Карлоса я не могу. Это было бы противно моей совести. — Наконец-то мы выведали ваши взгляды, — сказал Рамон, добродушно смеясь. — Теперь мы знаем, с кем имеем дело. Стало быть, вы не приверженец Дона Карлоса. В таком случае я также могу вам сказать, что мы — агенты тайной полиции и правительства. «Мне действительно показалось весьма подозрительным, что вы едете из Витторио в Мадрид, чтобы определиться в войска Дона Карлоса». «Нам было дано секретное поручение, по которому мы ездили в Витторио, и там узнали, что около монастыря Святой Марии находится контора вербовки в банды карлистов, людей неопытных, молодых, которых заманивают обманом и насилием». «Это...» Еще одно пятно на этой несчастной войне. «Скверное, позорное дело!» — воскликнул Рамон. «И какова дерзость затеять его в самом Мадриде перед глазами правительства? Мне кажется, что обязанность каждого честного гражданина раскрыть и разорить это гнездо». «Вы правы, сеньор. Мы решили безотлагательно по приезду в Мадрид накрыть вербовщиков и уличить их на месте преступления, так как ночью самое удобное время это сделать. И такие дела, по-моему, не следует откладывать до другого дня. Чем скорее их сделать, тем лучше. — И вы не знаете улицу Гангренадо, сеньор? — спросил Антонио. — Мы не знаем, где именно она расположена. А спрашивать мы бы не желали, чтобы не попасть на какого-нибудь приверженца карлистов, не возбудив подозрений, что могло бы заставить вербовщиков принять свои меры. — В этом случае готов вам содействовать и буду вашим проводником. — Примите нашу благодарность, сеньор. Сразу видно, что вы верный слуга правительства, — проговорил Рамон. Около 3 часов по полуночи поезд подъехал к мадридскому дебаркадеру, который был почти пуст в это позднее время. На крыльце стояли только служащие железные дороги. Вагоны скоро опустели. — Не будем проходить через дебаркадер, пойдем прямо в сторону, — сказал Фрацко, вылезая из вагона. Антонио и Рамон последовали за ним. Дорога, ведущая с дебаркадера в город, была пуста. Когда наши три путешественника, сойдя с лестницы, очутились на ней, Рамон спросил. — Далеко отсюда, сеньор, улица Гангренадо? — Мы дойдем туда за четверть часа, — ответил Антонио. — Мне совестно, что мы вынуждены были просить вас об этой услуге, ради которой вам приходится в такой поздний час идти так далеко, хотя, конечно, вы содействуете доброму делу. — Я не боюсь усталости, — ответил Антонио, — и успею прийти еще в отель. Антонио и Рамон шли впереди, а Фрацко следовал за ними. Где-то на колокольне пробило 3 часа. На немногих из улиц, по которым проходили наши путешественники, встречали они только одних серено, ночные сторожа. На остальных же не попадалось им ни души. Весь город был погружен в глубокий сон. На одном из поворотов одной улицы в другую бандиты успели обменяться знаками. Антонио, не подозревая ни в каких дурных намерениях своих спутников и потому не обращая на них внимания, не заметил этого знака. Так достигли они улицы Гангренадо, вдоль которой тянулась одна из древних стен монастыря Святой Марии. Фрацко приготовился перерезать патеру путь к возврату. Рамон же, зорко следя за каждым его движением, шел рядом с ним в ожидании удобной минуты, чтобы напасть на него. Теперь, находясь возле монастырских стен, они были уверены, что цель их достигнута, и они доставят инквизиции ее жертву. — Вот мы и на улице Гангренадо, сеньоры, — сказал Антонио, останавливаясь. Но как только раскланившись с ними, он хотел повернуть назад, Фрацко так ухватил его сзади за шею, что он не мог даже вскрикнуть. И на пустынной улице раздались какие-то неопределенные звуки, громкие стоны, сопровождаемые хрипением. Антонио рванулся было из железных рук, сдавивших ему горло. Но Рамон хватил его кулаком по голове, и он упал на землю. Тогда бандиты схватили жертву и понесли ее победоносно к монастырским воротам, чтобы вручить ее инквизиции. Антонио был так оглушен ударом Рамона, что не оказывал более ни малейшего сопротивления, хотя сознавал, что был в руках своих врагов и что погиб безвозвратно.